самого Пия II, стал смотреть на меня с чувством легкого превосходства, а я, продолжая лизать ему зад, провел к повозке. «Граф, вы в Риме?» — удивился Наполеоне Арсини, когда слуги доложили ему о приезде бывшего советника короля Альфонса V, с которым они были знакомы. «Воле своего нового короля, сеньор Наполеоне!» — хмыкнул Сергио, заходя внутрь. «Я хотел бы обсудить с кем-то из вашего рода приказы нового префекта города». Лицо графа тут же сморщилось. «На каком основании?» — поинтересовался он. «Ну, я с некоторых пор ему помогаю», — смущенно признался граф Латаса, чем вызвал изумленный взгляд в свою сторону. «Вы? Ему? Почему?» — удивленно воскликнул Орсини. «Он предложил мне хорошую сделку, и я не смог устоять», — кратко признался Сергио. «Этот надоедливый карлик, похоже, уже всех тут окрутил», — вздохнул Наполеоне. «Но чем он мог заинтересовать вас? Я с трудом могу себе представить, что можно пообещать арагонскому графу». «Например, герцогство», — улыбнулся Сергио, поскольку понимал, что слухи об их сотрудничестве с Иньего быстро разнесутся по Риму, так что лучше придать им нужное направление. Глаза Наполеона Орсини едва не вылезли из орбит. «А мне он может его предложить?» — ехидно поинтересовался он. «Я давно хочу сделать из братчану герцогство». «Это как вы с ним и, главное, на что договоритесь?» — ответил Сергио без капли шутки. «Я надеюсь, вы это говорите несерьезно, граф?» — изумился Наполеоне. «А вы видите, чтобы я шутил?» — вопросительно посмотрел на него Сергио, заставляя Наполеона Орсини глубоко задуматься. «Ладно, оставим это», — вздохнул он. «Прошу вас, проходите». Они прошли и опустились в удобные глубокие кресла. Вскоре к ним присоединился Якопо Орсини, с любопытством познакомившись с графом из Неаполя. «В общем, я хотел с вами первыми договориться, сеньоры, чтобы не было недопонимания между нашими наемниками и вашими людьми», — спокойно обратился Сергио к обоим мужчинам. «Я понимаю, что официально мир между семьями состоится лишь в день вступления в должность папы, но до этого момента мы хотим навести в Риме порядок. Я знаю, к вам прислушиваются и другие семьи, поддерживающие вас. Поэтому мне проще договориться с вами, чем бегать ко всем по отдельности». «Чего хочет сеньор Иньего?» — иронично поинтересовался Якопо Орсини. «Порядка, и он его обеспечит своими». Тут Сергио замялся. «В общем, чего греха таить? Весьма жестокими методами». «Удивите нас, граф», — холодно улыбнулся Наполеоне Орсини. «Тому, кто устроит драку, сломают на первый раз правую руку», — спокойно ответил Сергио, — «вне зависимости от его статуса». «А второй раз?» — ехидно поинтересовался Якопо Орсини. «У человека 4 конечности, сеньор Орсини», — пожал плечами Сергио. «Кто-то может разгуляться». Юмор графа не поняли, и Орсини нахмурились. «Что еще он придумал?» — поинтересовался Наполеоне Орсини. «Комендантский час с 12 часов ночи до 5 утра», — перечислил граф Латаса. «А также запрет на любые отряды численностью больше 100 человек в пределах Рима». «Вам не кажется, граф, что это слегка завышенные требования?» — поинтересовался хмурый Якопо Орсини. «Я высказал схожие сомнения с вашими, сеньор Якопо», — склонил голову Сергио. «И что ответил Иньего?» «Порекомендовал мне нанять больше наемников», — просто ответил Сергио. «И силы привести всех к порядку». «Он хочет начать войну? В Риме?» — удивились оба Орсини. «Нет, именно поэтому я приехал к вам, а затем поеду к Колонна», — пожал плечами Сергио. «Но если мы не договоримся, у меня есть доступ к его счету и возможность нанять еще 5000 солдат к нынешним 5, без большого ущерба для его состояния». 10 000 швейцарских наемников — это была та армия, с которой брались в нынешние времена королевства, не говоря уже об одном городе, пусть и таком крупном, как Рим. Так что Орсини явно оценили размах и, главное, серьезность прозвучавшей угрозы. «А если мне нужно будет выехать по своим делам ночью?» — поинтересовался задумчиво Наполеона Орсини. «Вы всегда сможете купить пропуск у меня или сеньора Иньего», — повторил Сергио слово в слово то, что ему сказал тот, о ком они уже не раз упоминали в этом разговоре. «Купить?» — хмыкнул Якопо Орсини уже с усмешкой. «Этот парень точно далеко пойдет в жизни». «Ну, к его слову прислушивается папа», — Сергио пожал плечами. «Так что он может себе это позволить. К тому же, не забывайте, это всего на 1 месяц. Иньего просил вам передать, что если его семья смогла это сделать, то теперь кто угодно может потерпеть его столь малое время. Ответ графа Латаса рассмешил обоих Орсини, заставив их забыть о недавних угрозах. Месяц — это то, что они могли себе с легкостью позволить. К тому же впереди еще была очень неплохая сделка. «Хорошо, давайте перейдем к конкретике, граф, чтобы не было потом недопонимания между нами», — кивнул Наполеон Орсини, показывая графу, что он может погрузить их в детали. Сергио кивнул и достал обширный список требований, который боялся показать им вначале, чтобы не напугать. Увидев свиток, оба Арсени тут же перестали улыбаться, поскольку поняли, что впереди долгие торги. Глава 24. Поздно вечером два уставших человека наконец встретились. Я плюхнулся на диван и едва ворочал языком после переговоров, которые меня измотали. Неаполитанцы были весьма настырны и упорны в том, чтобы не отдать ничего. А мы с епископом хотели очень многого. Причем, если он вначале молчал, присматриваясь ко мне, то потом, видя, с каким жаром и страстью я отстаиваю права папы, подключился. И ожесточенные споры продолжились до самого вечера, закончившись, по сути, тем, что и было в реальной истории. Они уступили нам ровно то, что я пообещал папе, поскольку ничего более того, что мы запросили изначально, не отдали. Так что епископ был на седьмом небе от счастья, поскольку он изначально думал, что мы не получим даже этого, ведь когда я ему озвучил первоначальный сильно завышенный перечень того, что хочу попросить у них, он посмотрел на меня как на больного человека, и только потом, в ходе переговоров, видя, что моим требованиям шаг за шагом уступают, он возликовал и стал смотреть на меня даже с неким восхищением. Но все это далось мне полным эмоциональным выгоранием и потерей сил. Так что и сейчас, когда ко мне пришел граф Латаса, я едва мог шевелиться. И рядом со мной упал на соседнее кресло второй уставший человек. Мы молча сидели, даже не шевелясь. «Договорился?» — наконец уставшим голосом спросил меня он. «Это было нелегко», — едва шевеля языком ответил я. «Герцог Андрийский и Антонио де Алессандро — настоящие монстры. Торговали словно за свою жизнь». «Антонио де Алессандро лучше, кого ты можешь найти, если нужно заключить сделку», — слабо улыбнулся граф Латаса. «Король Фердинанд знал, кого посылал на переговоры». «У вас как дела?» — вяло поинтересовался я. «Комендантский час и совместное патрулирование с нами тех районов, которые контролируют обе семьи, начнется с понедельника следующей недели», — обрадовал меня он. «Но мне тоже пришлось пойти на уступки». «Что конкретно?» — поинтересовался я. И когда он перечислил, махнул рукой. Все было не слишком серьезно. «Подписывайте, Сергио, я согласен», — ответил я. «И проследите, пожалуйста, за всем лично. Все же попытка ломать руки всем подряд может и правда обернуться для нас проблемами». «Папа правда это одобрит?» — поинтересовался он. «Папу на данный момент интересует только то, во что он будет одет и как будут смотреться камни в его тиаре во время торжества», — хмыкнул я. «Так что я ему скажу все на благо празднования». Вспомнив о еще одном задуманном мной мероприятии, я позвал слабым тоном. «Паула!» Дверь быстро открылась, и в проеме показалась приятная во всех отношениях мордашка. «Звали, сеньор Иньего?» На людях она всегда обращалась ко мне только официально. «Зайди», — пригласил я ее сесть напротив двух уставших мужчин, и когда девушка чинно это сделала, аккуратно опустившись на краешек дивана, с ровной спиной, скрещенными ногами и скромным взглядом, я понял, что уроки Камиллы ей явно идут на пользу. «У меня к тебе просьба», — обратился я к ней. «Возьми охрану, обойди все гильдии врачей и аптекарей, договорись с ними, чтобы все вышли на день торжеств, и внимательно следи за теми людьми, которых благословит лично папа. Пусть проследят, осмотрят и по возможности вылечат. Деньги за каждого клиента заплатим мы, а самих этих людей они будут лечить бесплатно, ничего им не объясняя. Все под отчет тебе». «Сеньор Иньего», — задумалась девушка, — «я могу этим заняться. А можно узнать, зачем вам это делать? Я не понимаю». Я не успел ответить сам, это сделал граф Латаса. «Все просто, милая сеньорита», — хмыкнул он. «После того чуда, которое явил папа после дня своих выборов, вылечив Иньего, который не мог ходить много лет или успешно притворялся, тут я уже и сам не знаю». «Но-но», — возмутился я. «Наговариваете тут на инвалида?» «В общем, скорее всего, на церемонии будет очень много больных, так что, если даже часть из них будет вылечена врачами, все это припишут чудесам, исходящим от папы, что поднимет его авторитет среди простых людей. Гениальный план изворотливого и коварного ума. От меня лишь оценка «браво» и непонимание, зачем ему нужен какой-либо советник. Закончил граф с веселой улыбкой на лице, показывая, что шутит насчет последних своих слов. Паула же изумленно смотрела на него, затем перевела взгляд на меня. «Сеньор Иньего, а можно, если я хорошо выполню задание, вы тоже подарите мне дом в Аликанте, как и Бартоло?» — попросила она. «Свой я так поспешно продала, а мне бы хотелось куда-то возвращаться по приезде в город». «Разумеется», — согласился я. «Тогда я вас оставлю». Она поднялась, сделала книксон и удалилась, идя неспешно и величаво. «Хорошая девушка», — заметил граф, когда она ушла. «Но только для тебя, Иньего». «Мне большего от нее и не нужно», — пожала плечами. «Верна мне, этого более чем достаточно». «Тут трудно с тобой поспорить», — вздохнул Сергио. «Тебя интересуют подробности переговоров с Орсини и Колонна?» «Да, разумеется, рассказывайте, пожалуйста, пока мы оба приходим в себя», — попросил я. Сергио, закрыв глаза, стал вспоминать и передавать мне не только смысл его переговоров, но также эмоции людей, которые он при этом считывал, и их невероятные мысли. Его четкий, подробный и, главное, невероятный информативный ответ еще раз меня убедил, что я не зря согласился на предложение сделать его герцогом в обмен на услуги. Граф Латаса и правда оказался очень ценным кадром. Об этом я ему и сказал, когда он закончил. «Ты лучше подумай, Иньего, чем можешь заинтересовать Наполеона Орсини?» — хмыкнул он. «Он явно слишком близко к сердцу воспринял мои слова о том, что ты сделаешь меня герцогом. Он страстно желает того же самого». Я тяжело вздохнул. «Я даже для вас, Сергио, еще даже не думал над этим. Сами видите, как мы заняты, чтобы еще и про Орсини думать. Но спасибо, что сказали. Это важное наблюдение». «Да, поскольку, судя по их поведению, они не сильно рады твоему возвышению», — заметил он. «Хотя во всем этом я чувствую некую недоговоренность, словно от меня что-то скрывают». «Это так и есть, Сергио», — согласился я с ним. «Пожалуй, я расскажу вам обо всех нюансах этой сделки сейчас, чтобы вы были в курсе, кому и что нужно говорить». Следующий час я удивлял графа размахом своей задумки, и он со все большим изумлением смотрел на меня, словно увидев впервые. 24 августа 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. Утром следующего дня, после объявления о введении комендантского часа, а также патрулей в городе, ознаменовалось сразу несколькими событиями, которым гражданам Рима пришлось стать невольными свидетелями. Во-первых, по водам Тибра и раньше плавали трупы убитых ночью людей, но сегодня их были сотни. Сломанные конечности, перерезанные горло утопленников явно говорили о том, что они не сами выбрали такой путь уйти из этой жизни. Во-вторых, в каждом уголке города, даже в инсулах, куда никогда раньше не заходила городская стража, несли патрули швейцарские наемники в полном боевом облачении, которые за малейший косой взгляд в свою сторону выхватывали оружие и шли разбираться с обидчиком. Так что нужно ли говорить, что порядок стал воцаряться хоть и весьма кроваво, но очень быстро. Несколько банд, клюнувших на мнимую малочисленность патрулей, пытались дать отпор. Но тут же звучал сигнальный рог, который был у каждого главы патруля, и уже весьма скоро быстрый отряд из 300 наемников, прикрытых всадниками и арбалетчиками, появлялся на месте событий и быстро наводил порядок. В-третьих, совместно с этими патрулями, но в более престижных районах города, выходили и отряды римских аристократических семей, которые весьма лояльно относились к тому, что швейцарцы ломали руки и ноги тем, кто нарушал порядок. А уж когда руки и ноги стали ломать самим швейцарцам, тем, кто решил взять взятку и отпустить нарушителя, даже самым тупым стало понятно, что префект города за месяц правления, который ему отвел папа, и правда решил соблюсти все клятвы, что давал на церемонии своего введения в должность. Многие, разумеется, затаили на него обиду за столь ясное самоуправство и решительность в наведении порядка, но большинство отнеслось к этому спокойно, поскольку это было всего на один месяц. Ну и в-четвертых, по городу стал ходить упорный слух, что по ночам по улицам Рима стали ходить одетые в одну ночную сорочку красивые девицы с золотым украшением на шее, и, что удивительно, ходить безопасно. Но в такие враки никто не верил, поскольку в городе, столетиями, раздираемым резнёй великих семей и мучимым сразу несколькими жестокими и наглыми бандами, такое было попросту невозможно. 3 сентября 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. Ко дню торжества все было готово. Ну, или я надеялся, что все готово. Так что мои крики и ругань начались задолго до рассвета. Я гонял послушников и простых священников, смиряя свою злость лишь, когда видел епископа или кардинала. Можно было откровенно признать, что если бы не помощь Джованни Медичи, который был на несколько голов выше меня во всем, что касалось церемоний и составления бюджетов, а также граф Латаса, который взял на себя все заботы по работе префектуры города, сам бы я ни за что не смог все это сделать. Так что теперь я с удовольствием следил, как прелестный хор мальчиков встречает выход папы на улицу из собора Святого Петра, а затем взлетают сотни белых голубей во время остановки в ключевых точках проходящей церемонии. Я видел, как невероятно изумились все, кто не был причастен к договору, когда папа сказал помириться великим семьям, после того, как кардинал Просперо Колонна водрузил на его голову тиару. Вперед тут же вышли главы великих семей, недавно с упоением резавших друг друга, и стали мило улыбаться, обниматься и клясться в верности. Лишь немногие причастные знали, что причиной этой актерской игры является тайно подписанный договор, который был заключен, когда, вернувшийся к моему глубочайшему облегчению Бернард, привез таки мешочек с минералами, что был мне так нужен. Уставший, грязный и измученный швейцарец рассказал, что ему потребовалось изучить ремесло шахтера и по факту стать таковым, ведь найти минерал оказалось вовсе не так просто, как я думал изначально. Плюс к этому он рыл во множестве мест, где находили подобные минералы, так что можно определенно сказать, что он стал настоящим руководителем геолого-разведочной экспедиции, проведенной за очень короткое время. Поблагодарив швейцарца, который буквально спас меня, я отправил отдыхать его самого и его парней за мой счет в любой публичный дом Рима по их выбору. Парни с усмешками пообещали мне сполна насладиться этим отдыхом. Спас он меня еще и потому, что теперь, зная точное место залежей, можно было спокойно искать инженеров для начала осваивания. Так что Бернард прибыл вовремя, и я с гордым и независимым видом попросил Джованни Медичи вызвать из Флоренции Леона Баттиста Альберти, чтобы он нашел нам лучших инженеров, которые могут заняться разработкой. Медичи согласился и отправил своего знакомого с сообщением домой, поскольку он был должен кое-что рассказать на словах о происходящем в Риме самому Козимо Медичи. То, что не предназначалось для других ушей, и что нельзя было доверить бумаге. Улыбнувшись своим мыслям, я вернулся к самой церемонии. Когда тысячи людей падали ниц перед счастливым и улыбающимся папой, прося их благословить и излечить, я видел, как пристально следят за ними люди, одетые уж очень характерно для врачей и аптекарей, также замечая, как патрули зорко следят за тем, чтобы у горожан под шумок не украли кошельки, а главное за тем, чтобы везде стояли продавцы с небольшими лотками, предлагая лепешки, пироги, колбасу и вино в небольших керамических бутылках. Привлекаемые криками босоногих беспризорников и самих продавцов, к ним тянулись люди и за весьма умеренную плату покупали закуски и вино. «Весьма толковая идея, Иньего, с закусками и вином в небольших бутылочках, из которых можно пить на ходу». Словно два орла мы с Сергио возвышались над каждым из мест остановки папы, которые были заранее выбраны, и следили, чтобы все шло без сучка и задоринки. «Твоя придумка?» «Угу, поддержанная Джованни», — кивнул я, смотря, как выпускают очередную партию белых голубей, приветствую папу. «Хочу посмотреть, сколько на этом можно заработать». «Судя по количеству местных жителей, а также весьма большому числу приезжих, дело явно прибыльное», — заметил он, показывая, какие очереди выстраиваются к этим лоткам, «а также сколько потом людей отливают на виду у всех в реку. 100 лет в Риме и без приезжих все было печально, не чета временам расцвета города, так что я приказал своим солдатам закрывать сегодня глаза на нарушения, связанные с отправлением естественных потребностей». «Так, здесь тоже закончили», — сказал я сотне помощников, с которыми работал. «Едем в апостольский дворец. Там послы, представители герцогств и королевств будут приносить дары папе от своих повелителей и клясться ему в верности». Это был последний пункт официальных мероприятий на сегодня, поскольку после этого я целое крыло апостольского дворца взял себе под организацию пира. Причем пришлось умолять Орсинии Колонна выделить мне поваров, ведь найти нормально в городе была та еще проблема. И уже с помощью них и их помощников наготовить столько еды и накупить столько вина, чтобы накормить всех, не составило больших проблем. Деньги на это я тратил с легкостью, поскольку Джованни предоставил мне кредит на любые расходы. Ведь все это, да еще и с нашими приписками, мы позже собирались трясти с доли самого папы, рассчитываясь с ним за продажу квасцов. Так что, понятливо улыбаясь с Медичи, я спокойно дописывал в расходные ведомости лишние нули. Мы с ним были полностью довольны происходящим еще и потому, что рассчитывали неплохо заработать со всего праздника. Но зато столь невиданный размах празднований и сопутствующих событий, а также сотни столов, ломящихся от еды с вином, не могли не изумлять приезжих дворян, которые примерно представляли, сколько это все стоит. Внезапно гудящий зал затих, и я услышал слова папы, который явно устал, но был счастлив и доволен до невозможности. Он поднял кубок и сказал: «Хочу сделать первый глоток в благодарность вашим правителям, которые поздравили меня», — громко сказал он. «Мы благодарны им и надеемся установить долгие и плодотворные контакты со всеми королевствами и герцогствами Европы». Он отпил, и тут же все подняли свои кубки, прокричав здравицу папе. «Второй глоток я бы хотел выпить в благодарность человеку, без которого сегодняшний день не был бы столь отлично организован. Это граф Иньего де Мендоса», — произнес он, и, найдя меня взглядом, поднял кубок и сделал второй глоток. Те, кто меня знал, посмотрели в мою сторону задумчиво, те, кто не знали, стали интересоваться у соседей, что это за граф такой, которому папа высказал благодарность сразу после королей и герцогов. Вечер после благодарности от папы продолжился. Все веселились, кроме нас с Сергио, поскольку мы за всем присматривали. Но зато ко мне стали подходить дворяне из разных стран, знакомиться, и я очень внимательно всех запоминал, улыбался, источал комплименты, в общем, был милашкой, насколько им можно было быть при моей внешности, и почти со всеми говорил на их языке, что необыкновенно удивляло людей. Ближе к ночи, когда упившихся вдрызг гостей стали уносить пажи и слуги, ко мне подошел довольный Джованни Медичи. «Ну что, Иньего, не устал?» — хмельным голосом поинтересовался он. «Меня замучили вопросами о тебе. Кто, откуда, какого размера графства, богат ли?» «Отвечайте, что очень беден, Джованни», — притворно тяжело вздохнул я, «поскольку это неоспоримый факт, ведь весь последний месяц я живу только на ваши кредиты». Он весело рассмеялся. «Я видел, вы говорили с папой», — тихо заметил я. «Поскольку завтра сможет официально подписывать все документы, он дал вам конкретную дату перевода всех денег канцелярии и своих личных в банк Медичи. Меня он постоянно кормит завтраками». «Я смог его дожать, Иньего», — довольно кивнул Джованни. «Завтра я займусь всем, он согласился». «Отлично. А то я уже начал переживать, что он решил передумать», — облегченно вздохнул я. «Ты проделал колоссальную работу, Иньего». Медичи стал серьезным. «Я лишь подтолкнул его в нужную нам сторону». «Ну, тогда отлично», — покивал я. «Как подпишут все документы, я уезжаю в Тольфа. Осмотрюсь на месте и жду приезда сеньора Альберти». «Договорились», — согласился Джованни. «Я уеду, скорее всего, на следующей неделе. Поговорю с отцом. Нужно будет подготовить логистику, найти покупателей и набрать команду для управления рудником, которая будет потом заниматься всем, как только ты запустишь производство квасцов. Также пришлем бухгалтера, который будет заниматься отчетностью для наших партнеров. В общем, не переживай, мы найдем всех, кто будет поддерживать добычу и реализацию. Ты, главное, подготовь место под прибытие огромной кучи людей, прошу тебя». «Хорошо, Джованни», — вздохнул я. «Жаль, что ты уезжаешь, поскольку это было самое приятное близкое знакомство в Риме за последнее время». «Иньего, моя жопа и так чиста», — рассмеялся Медичи. «Но приятно, да. Можешь продолжать». «Встретимся утром», — буркнул обиженно я и пошел к Сергио, оставляя Джованни Медичи посмеиваться над своей шуткой. Глава 25. 6 сентября 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. «Что ж, сеньоры, с вами приятно было иметь дело. Я прощался с неаполитанскими гостями, которые уезжали довольными и еще пьяными, с подписанными документами и отмечанием этой сделки вчера вечером. Оба звали меня в Неаполь, поскольку его высочество будет мне крайне признателен за помощь в этом деле. Но я, прекрасно осознавая, что милость королей еще более мимолетна, чем милость пап, говорил им, что, конечно, при первом же удобном случае, но то дело, что мне было нужно решить обязательно, я уже получил от них и ферранты, поскольку к официальному договору прилагались секретные части, в которые внесли, кроме всего прочего, еще и договор по неаполитанским квасцам, которыми я должен был заняться сразу, как только разверну производство в Тольфа. А чтобы король внезапно не передумал, это все нужно было делать быстро. Проводив дворян прямо до лошадей, я еще раз простился с ними и пошел обратно в дом. «Иньего, Рядом со мной шла Паула, которая выполняла роль моей хозяйки. «Вы не против, если я возьму в свои руки убранство домов, в которых мы останавливаемся?» — тихо поинтересовалась она. «А то все время такое чувство, что я ночую в солдатской казарме». Ее вопрос заставил меня остановиться и задуматься. Если так здраво рассуждать, то все другие дома аристократов, где я бывал в гостях, действительно отличались от моих. Да и принимали в них чаще хозяин и хозяйка, а не один хозяин. Вероятно, поэтому ко мне семейные пары с детьми и не ездили, только одинокие мужчины по делам. А это было явным пробелом в составлении моего круга знакомств. «Я, конечно, не стану спрашивать, где и когда это ты успела заночевать в солдатской казарме», — ехидно ответил я, заставив ее покраснеть. «Но не против, только согласовывай, пожалуйста, со мной свои расходы. Я не хочу, чтобы на эти украшения ты потратила мои последние деньги». «Какой вы жадный, Иньего!» — возмутилась девушка. «Мне больше нравится слово «рачительный», — гордо ответил я. «И знаешь что? Раз нас уже и так считают любовниками, пусть ты станешь официальной, если так сильно хочешь. Можешь всем говорить об этом». Глаза Паулы распахнулись. Она наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Спасибо», — сообщил мне радостный метеор, помчавшийся в дом явно делиться новостями с сеньором Альваро и Алонсо, теми, кто распределял деньги на хозяйство и жалования моим слугам. Когда я вошел в зал для завтрака, там сидели явно недавно спустившиеся в зал сильно помятые Родриго и Джованни, которые также принимали участие в обмывании договора с неаполитанскими дворянами, с которыми весьма мило общались, живя под одной крышей. «Скоро осуществится твоя мечта, Родриго», — обратился я к хмурому кардиналу. «На этой неделе уеду я, а на следующей — Джованни. Снова у тебя наступит тишина и покой». «Граф Латаса останется здесь до конца месяца?» — поинтересовался у меня Борджиа. «Будет выполнять за тебя обязанности префекта города?» «Если ты против, мы найдем ему другое место, где он сможет остановиться», — спокойно ответил я. Но он сразу замахал руками. «Нет, ты что? Я просто планирую дату и своей поездки, поскольку папа попросил меня съездить в Сиену и прикинуть объем работ для предстоящей стройки. Он хочет кардинально перестроить свой родной городок». «Ну, дело, конечно, нужное», — пожал плечами. «К тому же Медичи выдали ему кредит. Может тратить его, как считает нужным. Что касается Сергио, то как скажешь, так он под тебя и подстроится. Мы не будем вставать между тобой и распоряжением папы». «Благодарю тебя, Иньего», — кивнул довольный кардинал. Перед отъездом в небольшой городок я объехал своих учителей, подтвердив все наши договоренности, заключенные при избрании папы. Затем посетил кардиналов Жака Португальского и Хуана де Мелла, объяснив, что сейчас буду занят на проекте папы недалеко от Рима. Но все наши с ними договоренности в силе, и им не о чем беспокоиться. Я займусь их выполнением, как только вернусь обратно. Оба кардинала заверили, что даже не сомневались в этом. К сожалению, на то, чтобы спокойно проверить сундуки с монетами и найти нужную, у меня времени так и не было. А постоянное присутствие рядом со мной десятка людей лишь вызвало бы множество вопросов, что это я делаю. Так что, погрузив их с собой, а также вернув себе Бартоло с Глорией, я закончил все свои дела в Риме, и в сопровождении Джованни Орсини и сеньора Массимо Ди Лелло Ди Чекко, которого мне выделили как поверенного в торговых делах семьи Колонна, мы тронулись в путь. Их мне дали в сопровождении вместе с отрядом шахтеров и охраны для самого месторождения. Всей этой огромной толпой мы направились в небольшой городок Тольфа, всего с 500 жителями, одной церковью и бароном, которого посланники папы недавно обрадовали тем, что его спокойная жизнь закончилась. Как я понял, ему нашли какое-то денежное место в Риме, и он туда переехал, оставляя свои владения полностью под властью папы, который, как и в папской области, был, по факту, верховным сувереном. Я все еще ездил в повозках, единственный из дворян, поскольку остальные были на лошадях, но я сильно не рефлексировал по этому поводу. Давно привык к тому, что на меня смотрят либо с жалостью, либо с презрением, особенно незнакомые люди. Повозка ненадолго притормозила, перебивая мои мысли, и внутрь забрался Джованни Орсини, довольный и счастливый. «Все еще с трудом представляю причину, почему вы, сеньор Джованни, оставили свою молодую супругу и поехали со мной», — улыбнулся я, видя его придурковато влюбленный вид. «Я сам вызвался, сеньор Иньего», — пожал он плечами. «Ваша помощь в моей свадьбе, покупка дома — это меньшее, что я могу для вас сделать в благодарность». «Как Анна?» — поинтересовался я. «Оказалось, что, к счастью, она ненавидит вас сильнее, чем всех Орсини вместе взятых, сеньор Иньего», — обрадовал меня он. «Так что мы немного поладили. Хотя, конечно, до полного доверия нам всем еще очень далеко. Комментировать его слова я не стал, чтобы не обидеть ненароком, но запомнил. «Как у вас дела с сеньором Массимо?» — поинтересовался я, спросив про сопровождающего со стороны семьи Колонна. «Они сделали правильный ход, выбрав не кого-то из своих, а поверенного в делах семьи», — довольно кивнул он. «Ненависть к ним никуда не делась, а так хотя бы все не хватаются за мечи при звуках его имени. Как если бы на его месте был кто-то из самой семьи Колонна». Повозка замедлилась во второй раз, и внутрь забрался сам сеньор Массимо, о котором мы только что говорили. «Я услышал свое имя, сеньоры», — сухо заметил мужчина в возрасте. «Мы говорили о вас только хорошие, сеньор Массимо», — миролюбиво заметил я. «Сеньор Джованни заметил, что выбор вас в качестве сопровождающего от семьи Колонна здорово снял всеобщее напряжение». Мужчина удивленно посмотрел на меня, затем на Джованни Орсини. «Простите, что был не сдержан, сеньоры», — извинился он. «Хорошо, что вы оба здесь. Я перенаправил разговор в деловое русло. Мы обговаривали наши цели, но лишь общими мазками. Так что давайте коснемся конкретики. Я хочу, чтобы сеньор Массимо занялся наймом дополнительных рабочих для постройки шахтерского городка на самом месторождении. Там нам нужны будут в первую очередь бараки и церковь. Затем чистокол. Окончательный проект самого городка будет после того, как прибудут мои инженеры из Флоренции». Мужчина кивнул, понимая, о чем я. «Что касается вас, сеньор Джованни», — повернула голову в сторону Орсини, — «на вас вся охрана и разведка, чтобы шпионы как можно дольше не знали, что мы добываем». «Хорошо, сеньор Иньего», — кивнул Орсини и смущенно спросил. «Хотел заодно поинтересоваться у вас. А кто обеспечит наш быт? Каждый будет заниматься своими людьми отдельно? Просто закупка продуктов и готовка будут отвлекать большие силы от прямых обязанностей». «Это я возьму на себя», — спокойно ответил я. «Еда для всех будет из общего котла. Бани и помывочные тоже будут общими, как и наказание. Предупредите всех, я не потерплю драк, и тем более убийств у себя. Наказаны будут все». Оба мужчины с легким превосходством посмотрели на меня, видимо, решив, что я надуваю щеки. Но я решил пока не накалять обстановку и перешел к более конкретным делам, расписывая порядок наших действий по прибытии в город, который был нашей целью. Жители Тольфа, удивленно открыв рты, смотрели, как огромные колонны людей вливаются в город, причем часть из них остается, ища купцов, аптекарей, врачей, людей из магистрата, а другие располагаются за городом, начиная вырубать все деревья у подножия горы, на которой расположены их скромные поселения. Глава магистрата, найдя хорошо одетого всадника, который властным тоном распоряжался сотнями людей, подошел ближе. «Сеньор, добрый день», — поклонился он дворянину. «Я глава этого города». «Отлично, вы-то мне и нужны», — обрадовался всадник. «Идем к его сиятельству, он вам все объяснит». Вернулся глава магистрата поникший и подходящим к нему людям рассказывал, что отныне здесь будет вестись разработка полезных ископаемых. Правда, что это? Он затруднился ответить, сказав, что будут копать и много. Утром следующего дня прибыли еще люди и колонны новых работников, которым не было конца. К их прибытию устроились деревянные бараки и небольшая церковь, в которой местный священник, на которого неожиданно свалилось несколько тысяч душ новой паствы, с утра и до вечера проводил теперь службы. На третий день, когда жители Тольфа думали, что поток людей наконец закончился, стали прибывать караваны торговцев, которые бесконечными цепочками везли продукты и товары для тысяч людей, которым нужно было постоянно есть, одеваться и покупать предметы первой необходимости. Вокруг места, где жили шахтеры, стал медленно, но уверенно расти высокий частокол, показывающий, где и как он отрежет шахтерский городок от самого Тольфа. Вместе с началом строительства частокола в город стали прибывать проститутки, артисты, музыканты и прочий люд, который развлекал тех, кто работал и имел с этого деньги. К концу первой недели Тольфу было не узнать, и жители с ужасом представляли, что же будет с их ранее тихим и уютным уголком дальше. 20 сентября 1458 года от Рождества Христова. Папская область. «Сеньор Альваро, сеньор Алонсо, я прохаживался перед стоявшими передо мной людьми. Я ожидаю от вас усердной работы. Думаю, вы понимаете, сколько людей зависит от вашей расторопности и умения быстро принимать правильные решения». «Конечно, сеньор Иньего». Оба дворянина поклонились. «Сеньор Джованни Торнабуони — наш источник денег. Но это не значит, что он неиссякаемый. Представил я всем человека, которого мне прислал с письмом Джованни Медичи, сказав, что быстро найти толкового бухгалтера у них с отцом не получилось, так что они решили просто передать мне на время главу римского филиала банка, который будет моим источником финансирования. Разумеется, все потом придется вернуть с продажи квасцов, но хотя бы для стройки и обеспечения тысяч людей не нужно было тратить свои деньги. Орсини и Колонна тоже вносили свой вклад, обеспечивая оплату жалования всех своих людей, а также закупку продовольствия в общий котел. «Паула, бери Марту и закончите, наконец, общую кухню. Я все рекомендации и методички вам дал. В три смены мы легко сможем всех накормить. Мне надоело видеть объедки по всей территории лагеря». «Простите, сеньор Иньего», — девушка грустно мне поклонилась, «но меня не воспринимают серьезно». «Ханс, прошу, сооруди место для наказания плетьми», — попросил я главу наемников, которые также прибыли со мной в Тольфу. Но большая часть, конечно, осталась в Риме с графом Латаса для обеспечения там порядка. Капитан склонил голову, показывая, что понимает. «А ты просто покажи уважаемому капитану, кто там тебя не воспринимает», — хмуро сказал я Пауле, и та радостно кивнула. «К приезду инженера все должно быть готово», — посмотрел я на Джованни Торнабуони. «Сеньор Джованни Медичи написал, что они будут со дня на день», — подтвердил тот. «Сеньор Альберти собрал всех, кого знал, посулив им очень щедрое вознаграждение за работу». «Дай-то бог», — вздохнул я, — «чтобы они прибыли быстрее». «Если будут срочные вопросы, приходите. А теперь все за работу». Я похлопал в ладоши, и люди стали расходиться, распределяясь по кучкам, кому я что поручил. А я же, как и было положено графу, хотел насладиться покоем и чтением книг. Но, видимо, уже не в этой жизни. Громко зазвучал два раза горн, а это значило, что разведка заметила приближающихся к лагерю всадников. Показав сопровождающим меня наемникам, что мы идем к входу, я двинулся туда, чтобы узнать, кто прибыл. Сердце радостно забилось, когда во главе кавалькады из 10 всадников, за которыми катились телеги и повозки, я увидел сеньора Альберти. «Видимо, кое-кто на небе прислушивается все-таки к моим молитвам», — хмыкнул я и, радостно раскинув руки, двинулся его встречать. «Сеньор Альберти, наконец-то!» — обнял я ошеломленного учителя, когда он подъехал и спрыгнул с лошади, подойдя ко мне и изумленно рассматривая. «Иньего, ты можешь ходить? Как?» — выпрошал он, радостно осеняя себя крестом. «Папа вылечил», — гордо признался я. «Наложил руки, помолился, и все, я как новенький». «Но на горб, видимо, его сил не хватило», — съехидничал он. Но я зашикал на него за богохульство, и он стал представлять мне скромных людей, которые, спустившись с лошадей, наблюдали, как мы с ним обнимаемся и обмениваемся новостями. «Лучшие инженеры, Иньего, свет флорентийской науки», — представлял он мне всех, и я едва не потерялся среди множества новых имен и фамилий. Приходилось просто радостно улыбнуться и огорошить их суммой, которую им заплачу, если они согласятся помочь мне с разработкой месторождения. Лица флорентийцев вытянулись, и они заверили меня, что за такие деньги останутся тут настолько, насколько я пожелаю. «Отлично, сеньоры», — закивал я. «Сейчас вас всех устроит. Прошу сразу простить за некие бытовые неудобства, но здесь мы недавно, и от вас в первую очередь будет зависеть, как быстро деньги потекут к нам за проданный товар, и мы сможем наладить нормальный быт». «А что мы будем разрабатывать, сеньор Иньего?» — поинтересовался один из инженеров. «Я не помню, чтобы что-то ценное находили в папской области». «Квасцы», — тихо сказал я, вызвав их любопытные взгляды. «Сеньор Иньего, мне крайне неловко вам говорить это», — замялся он. «Но какой минерал вы нашли, в котором содержится столь полезное всем вещество? Квасцы — это как бы конечный продукт производства». Я открыл рот, потом закрыл его, поскольку понял, что мы говорим с ним на разных языках. Если я и дальше хочу понимать, что мне предлагают инженеры, то пробелы в образовании нужно заполнять, а сделать это можно только одним единственным способом. «А какие минералы обычно для этого добывают?» — поинтересовался я у него. «Алунит, боксит», — вежливо ответил он. «Иногда он встречается и на вулканических породах». «Благодарю вас за объяснение, сеньор», — улыбнулся я. Полез в нейроинтерфейс, нашел взглядом сначала в ветке истории, какие конкретно минералы добывались в Тольфа, затем перешел в ветку развития, найдя в ней навык «Горное дело», активировал его за 5000 баллов и затем в нем, на разветвленной ветке множества навыков добычи, переработки и производства различных металлов, минералов и прочих полезных ископаемых, нашел конкретный квадратик добычи алунита и производства квасцов, глинозема и калиевых солей, который тоже активировал за 5000 баллов. Все это я сделал не дрогнувшим взглядом, поскольку дело касалось моего материального благополучия. К тому же, как минимум одна монета была у меня в запасе и дожидалась своего часа в одном из сундуков. Загрузка данных по навыкам «Горное дело» и добыча алунита и производство квасцов, глинозема и калиевых солей. Проинформировала меня система, и перед глазами потекли потоки формул, таблиц, данных и прочей технической информации. Загрузка и усвоение информации в реальном времени заняло не больше 10 секунд. Но зато, когда я все осознал, как будто эти знания были у меня всю жизнь, широко улыбнулся и обратился к инженеру. «А, я просто не понял ваш первый вопрос, мастер», — вздохнул я. «Сначала подумал, что вы спрашиваете, как сульфатный минерал может образовываться в зонах кислотного выветривания и гидротермальной альтерации вулканических туфов. Но слава богу, что вы объяснили, что спрашивали просто название минерала. Да, это алунит, если точнее, то его известковый тип». Глаза людей вокруг меня стали такими большими, что я начал бояться, как бы они не выпали из глазниц. Инженер, с которым я разговаривал, закашлялся и низко мне поклонился. «Простите, ваше сиятельство, я не знал, что вы настолько глубоко погружены в горное дело», — извинился он. «Сеньора Иньего будет достаточно для всех, кто со мной работает», — мягко сказал я. «Но не будем стоять под открытым небом. Прошу вас пройти за мной. Я поселю вас в своем доме. Он стоит отдельно от общих бараков». Больше всех был поражен моими знаниями сеньор Альберти, который знал меня дольше всех. Но я поинтересовался, неужели он думал, что я, открывая такое дело, не подготовлюсь к этому. На что он вздохнул и ответил, что я полон загадок и иногда такое отчебучиваю, что у него просто не хватает слов, чтобы это прокомментировать. Я похлопал ему по руке и с довольным видом сказал, что мои навыки несовершенны. Зато теперь, когда он прибыл вместе со своими знакомыми, я готов полностью погрузиться в изучение добычи минералов и производства самих квасцов. «Там нет никакой особой хитрости, Иньего», — вздохнул он. «Просто много ручного тяжелого труда». «Вот и подумаем вместе, как его облегчить, чтобы увеличить выработку», — посмотрел я на него взглядом удава, заставив вздрогнуть. «Ты и правда меня иногда откровенно пугаешь своими способностями», — признался он. «Ой, сеньор Альберти», — отмахнулся я, — «я бы с удовольствием поменял все это на красивое тело, высокий рост, прекрасное лицо, и чтобы меня любили все девушки мира. Согласен ради этого быть просто богатым и глупым». Архитектор тяжело вздохнул, покосившись на мой горб, непропорциональное тело и кривое некрасивое лицо. «Да я что-то не вижу недостатка у тебя во внимании женщин, Иньего», — хмыкнул он, успокаиваясь. «Одна сеньорина Паола чего стоит? Рассказать вам, как от меня шарахались молодые девушки на королевском балу в Португалии?» — поднял я бровь. «Не о том ты мечтаешь, Иньего», — покачал он головой. «Но для тебя это простительно. Ты ведь еще так молод». «Ладно, оставим тему девушек. Впереди нас ждет много работы», — улыбнулся я. «Идемте, сеньор Альберти. Я поселю вас рядом с собой». «Благодарю, Иньего», — склонил он голову. Глава 26. 28 сентября 1458 года от Рождества Христова. Тольфа, Папская область. С прибытием инженеров и мастеров горного дела наш небольшой шахтерский городок без названия наконец-то зашевелился в нужном направлении. Флорентийские мастера подошли ко всему основательно и ответственно. Прежде чем просто копать и добывать минерал, они потратили время на проведение полноценных геологических изысканий. Партии шахтеров во главе с одним из мастеров делали в разных местах копки, брали пробы найденного минерала, и потом каждый вносил данные в список, вскоре составив карту месторождения. Причем оказалось, что самые богатые залежи минерала были значительно западнее того места, где мы разбили городок, и где алунит впервые нашел Бернард. Переносить его, разумеется, было уже поздно. Слишком много инфраструктуры построено. Мы лишь снесли частокол в том направлении, и все развитие городка пошло в сторону самой богатой залежи. Уже через 2 недели после того, как все было обследовано инженерами, началась, наконец, выработка минерала из горных пород, которые нас окружали. Сам же процесс добычи квасцов, как мне и сказал сеньор Альберти, был крайне прост, но чрезвычайно трудозатратен. Первым делом шахтеры кирками и клиньями выбивали из породы огромные камни с содержанием минерала и транспортировали их к перерабатывающим площадкам, находившимся поблизости. В этом нам здорово помогло наличие реки Миньона неподалеку, поскольку воды в процессе добычи уходило крайне немало, помимо прочих хозяйственных нужд. Далее люди большими кувалдами дробили камни вручную до состояния мелких кусков и потом в огромных ямах получившуюся мелкую руду обжигали, после чего рыхлую массу заливали горячей водой и оставляли в деревянных огромных чанах. Как мне сказали, потребуется несколько недель, чтобы она хорошенько вымочилась, после чего ее можно будет отфильтровать через соломенные тюки, чтобы отделить остатки твердой породы от самого раствора, содержащего нужный нам минерал. Ну и последним этапом, что логично, имея раствор, была его кристаллизация способом выпаривания. Раствор, который сейчас был разлит по десяткам деревянных баков, нужно будет перелить в огромные медные чаны, под которыми необходимо разводить костры и кипятить его до состояния особой густоты, дальше которой загущенную жидкость перелить в плоские металлические емкости, где при охлаждении ее на воздухе будут кристаллизовываться бесцветные прозрачные кристаллы квасцов, которые затем нужно будет просушить на воздухе и упаковать в бочки или мешки для транспортировки. Слушая объяснения сеньора Альберти и других мастеров, я молча ходил между людей, занятых тяжелой работой, и отчетливо понимал, что знания, почерпнутые мной в технологическом процессе раздела «Добыча алунита и производства квасцов, глинозема и калиевых солей» здесь, на месте добычи, применять бессмысленно. Мало того, что я раскрою эти знания для всех, так еще и когда сменится папа, следующий может все это у меня забрать одним росчерком пера. Это значило, что правильным решением для меня будет отделить процесс добычи минерала от процесса его получения, а сделать это можно только одним единственным способом. Поблагодарив мастеров, я вернулся в свой небольшой домик и написал длинное обстоятельное письмо, обращенное к сеньору Козимо Медичи. Закончив, я привычно запечатал его в отдельный конверт и попросил Бернардо найти человека, который отвезет его во Флоренцию. Да, это было не быстро, но выбора у меня особо и не оставалось. Проклятый процесс осаждения массы в деревянных чанах на текущем этапе низкого технологического процесса без моего вмешательства все равно было никак не ускорить. Поэтому приходилось ждать. Ведь добыча и дробление руды продолжались, и все, что нам требовалось, больше деревянных чанов и дерева для простого расширения производства. 16 октября 1458 года от Рождества Христова. Флоренция, Флорентийская республика. Козимо Медичи сидел за столом, как обычно, поздно ночью, и держал в руках письмо от человека, чье чутье на деньги обещало в весьма скором будущем пролить на дом Медичи настоящий золотой дождь. Вот только читая написанные его аккуратным почерком строки, Козимо начинал и сам понимать, что Иньего прав, и если начать вкладывать все силы и средства в один шахтерский городок, то да, на 5-7 лет, или сколько было отмерено Господом Пию II, они действительно получат огромный приток золота. Но вот потом это может и правда в один день прекратиться. И предложение Иньего разделить процесс добычи и переработки руды на два разных этапа было неожиданным, но очень дальновидным. Козимо еще раз пробежался взглядом по строкам письма. «Я не могу один принять столь сложное решение. Мне нужен совет более опытного человека и, главное, своего финансового партнера, сеньор Козимо. Поэтому я спрашиваю вас и прошу помощи. Что, если нам купить или арендовать землю в Остии под переработку руды из Тольфа? Между городами не больше 60 километров. Но Остия — порт, откуда мы все равно планировали вывозить готовый продукт. Так что доставка туда руды из Тольфа не потребует много времени и средств. А на самом же месторождении оставить только добычу и дробление руды до состояния мелкого гравия, чтобы ее можно было удобно возить в Остию, где уже и перерабатывать. Для остальных партнеров можно найти кучу причин для этого. Как, например, недостаток дерева, которое тратится в огромных количествах на всех этапах производства. Или, например, удаленность добычи от поставщиков, чего не будет в Остии. В общем, найти причину для переноса переработки руды легко. Главное — понять, что вы не будете против моего предложения, поскольку сейчас основной денежный поток для осуществления этого проекта выделяется вами. Если бы распоряжался своими деньгами, я бы так и сделал. Но с чужими не могу поступить так безответственно. Так что прошу сообщить мне ваше решение, которого буду ожидать с большим нетерпением и надеждой. Искренне ваш, Иньего де Мендоса. «Николо!» — позвал он слугу. И когда тот, сонный, пришел, Козимо приказал разбудить и позвать сына, который вскоре пришел, тоже широко зевая. «Прости, что разбудил, но я не смог бы заснуть, не спросив твоего мнения об этом письме», — извинился перед сыном Козимо, протягивая ему бумагу. Джованни, протирая глаза и фокусируя взгляд, взял лист и стал читать. При этом его брови изумленно поднимались в некоторых моментах. Закончив, он вернул письмо отцу и задумался. «Что скажешь, сын?» — нетерпеливо поинтересовался Козимо. «Только одно, отец». Джованни задумчиво посмотрел на родителя. «Почему это не пришло в голову нам? Все изложенные Иньего опасения имеют место быть, а его рассуждение о том, что если он ускорит и улучшит производство на самом месторождении, то потом все это может достаться другому владельцу, а мы за эти улучшения не получим ничего, правомерны». «Твое мнение?» Козима облегченно вздохнул, поскольку ровно о том же думал и сам. «Как бы мне не хотелось от этого откреститься, у меня куча проектов здесь, во Флоренции», — вздохнул Джованни. «Но я больше нужен там. Боюсь, один он не справится с тем объемом работы, что сам же и предложил. Нужно будет договориться о покупке земли, постройке производства, найме людей, логистике руды, объяснить это все другим партнерам. В общем, Иньего, конечно, многожильный, но не настолько». Козиму удивленно вскинул седые кустистые брови. «Я даже не мог рассчитывать на то, что ты поедешь в Рим снова, тогда как совсем недавно оттуда приехал», — удивился он. «Но я с тобой согласен. Этот проект очень важен, особенно если смотреть на перспективу десятков лет». «Пи второй может умереть завтра или через полгода», — согласился Джованни. «И мы не получим ничего, если следующий папа окажется жадным и заберет все себе. Хотя уже вложили такое огромное количество денег в этот проект». «Благодарю тебя, сын. Это даже больше, чем я хотел». Козима облегченно вздохнул и с гордостью посмотрел на Джованни. Перед ним сидел истинный наследник. И как жаль, что Пьеро из-за болезни, приковавшей его к кровати, не мог стать ему такой же надежной опорой, как младший сын. «Приведу в порядок свои дела и тронусь в путь», — улыбнулся Джованни и поднялся с кресла. «Спокойной ночи, отец. Теперь и ты можешь спокойно уснуть. Иди лучше отдохни». Козима Медичи с тяжелым вздохом показал ему на стол, заваленный письмами. «Еще пару часов поработаю», — ответил он. И Джованни, кивнув, вышел из кабинета. 4 декабря 1458 года от Рождества Христова. Тольфа, Папская область. Процесс добычи квасцов не прекращался ни на час, поскольку едва мы получили первые реальные деньги от купцов, которые с руками оторвали у нас бесцветные кристаллы, оказавшиеся самым чистым продуктом, который был сейчас на рынке, даже лучше турецких. Спрос на них вырос в сотни раз от того, что мы добывали. К папе заторопились гонцы с разных концов Европы, когда новость о том, что чистейшие квасцы были найдены в Папской области, пролетела по всем королевским домам, и очередь из желающих выстроилась километровая. Покрыть такой спрос с текущим производством мы просто не могли, а оптимизировать его я не намеревался, пока не дождусь ответа на свое письмо от Козимы Медичи. Но зато от Пия II приезжал уже третий поверенный, чтобы лично убедиться в том, что шахтеры и так трудятся уже в три смены, и ускорить производство нет никаких возможностей. Такое длительное молчание от Медичи меня, конечно, настораживало, но я терпеливо ждал, поскольку принимать решение, меняющее всю суть договоренности с Джованни, я в одностороннем порядке не мог. К тому же Джованни Торнабуони, который был моим денежным мешком, финансируя все, что здесь происходило, также с сожалением заверил, что траты сверх прописанных в договоре позиций только после согласования с Козимо или Джованни Медичи. Я его полностью понимал, так что ничего не оставалось, кроме как грустить наступающими холодными вечерами и ждать ответа из Флоренции. Именно тогда, когда устаканился быт шахтеров, мы сделали все, чтобы все работало без моего пристального надзора, и у меня появилась тонна свободного времени. Я, наконец, добрался до того, что так долго откладывал. Позвав Бартолу, который не задавал много вопросов, я по одному сундуку стал разбирать монеты, чтобы все их потрогать и пометить. И даже не вздрогнул, когда на меня высыпали системные сообщения о том, что нашел очередную. К этому процессу я стал уже привыкать. «Объект найден. Вам начислено 5000 баллов. С учетом коэффициента сложности задания вам дополнительно начислено 1000 баллов. За поиск монеты и приложенные усилия в ее поисках, с учетом коэффициента сложности задания, вам дополнительно начислено 1000 баллов. Немедленно отправьте монету на станцию, и вам будет начислено еще 15000 баллов». Посыпались сообщения, когда я взял из рук Бартола монету и, вздохнув, не стал ее возвращать обратно, а зевнул и попросил. «Давай сделаем перерыв. Может, принесешь нам чего-нибудь перекусить?» Мой секретарь зевнул сам, смотря на меня, и с трудом поднялся со стула, разминая затекшие ноги. «Конечно, сеньор Иньего, сейчас!» — кивнул он и пошел звать Марту, чтобы она нам приготовила что-нибудь по-быстрому. Дождавшись, когда он выйдет, я снял серебряный браслет с руки вложил в его углубление монету и нажал кнопку интерфейса транслятора «Расширенное опознание». Одухотворенный предмет второй категории. Навык активирован. Активированный навык — сопротивление огню. Увидев навык, я покачал головой. Совсем не то, что меня интересовало. Теперь нужно было понять, что делать с монетой. Отдать ее к Карилью де Акунья или же отправить на станцию. Если Карилью ищет бессмертие, то сопротивление огню вряд ли ему сильно в этом поможет, задумался я. Наверное, лучше для меня будет отдать монету на станцию. Пусть знают, что я тут не бездельничаю. А то и так, по сути, ни одной монеты официальным путем им еще не отдал. Решив этот вопрос, я достал монету из браслета, переложил ее в свой крест и нажал кнопку в нейроинтерфейсе «Отправить на станцию». Монета быстро истончилась и пропала, а я стал обладателем еще 17 тысяч баллов. За отправку монеты вам начислено 15 тысяч баллов. Благодарим вас за работу. С учетом коэффициента сложности задания, вам дополнительно начислено 1000 баллов. За поиск монеты и приложенные усилия в ее поисках с учетом коэффициента сложности задания, вам дополнительно начислено 1000 баллов. Большая сумма баллов на моем счету приятно ласкала взгляд. Но помня, что тратить много за раз опасно, а я совсем недавно потратил 10 тысяч на прогресс в горном деле, решил не торопиться и отложить трату на что-либо интересное. Кстати, в голову мне пришла отличная мысль. Ведь Ефремов кодекс я так и не прочитал из-за двойных записей. Может, стоит потратить баллы на улучшенное зрение? Я полез в нейроинтерфейс и нашел то, что видел ранее в навыках улучшения тела. Действительно, там можно было за 1000 баллов активировать навык «Улучшенное зрение», а затем проапгрейдить его за 5000 на улучшенное зрение на удаление и еще на 5000 на улучшенное зрение на приближение. Все, конечно, было безумно дорого. Эти жмоты со станции за любое улучшение брали кучу баллов, но для моих целей необходимо. «Так, погодите», — остановила сам себя. «У меня же была возможность активировать любые физические навыки на 24 часа». Я снова полез в нейроинтерфейс, нашел нужный пункт и прожал его, чтобы активировать и проверить, как работает улучшенное зрение. «На вашем счету больше 10 тысяч баллов». Тут же высветилось мне системное сообщение. «Функция тестовой активации навыков на 24 часа деактивирована. Потратьте свои баллы на нужные вам улучшения». Я не успел даже открыть рот, чтобы выругаться, как из интерфейса пропала функция тестовой активации навыков, как мне и написали об этом. Жадность операторов снова проявила себя во всей красе. Сидя с широко открытыми глазами и офигевая от произошедшего, поскольку у меня не было слов, чтобы прокомментировать случившееся как-то цензурно, я постарался взять себя в руки. Но ничего, твари. Наконец я стал успокаиваться и дышать спокойнее. Я тоже на вас однажды отыграюсь схожим образом. «Что-то случилось, сеньор Иньего?» — удивился Бартолу, который вернулся с подносом, на котором стояли тарелки с бутербродами и два кубка с травяным настоем. «Вы весь взъерошенный». «Да просто вспомнил, как вел себя последний епископ, присланный папой», — соврал я. «Нужно будет его запомнить». «Крайне невежливый священник, сеньор Иньего», — согласился со мной Бартоло. «Мне даже показалось, что он от чего-то недолюбливает лично вас». «С момента, как папа выпил на Перу второй глоток за мое здравие», — вздохнул я. «Недоброжелателей у меня значительно прибавилось, и не только в Риме». «Давайте лучше поедим, чем вспоминать плохое». Он засуетился, предлагая мне тарелку и кубок. И мы с ним сели перекусить, прежде чем вернуться к разбору остальной кучи серебра, среди которого хоть и не было больше нужных мне монет, но промаркировать их я был обязан, даже если после этого они перейдут в переплавку. Случайности мне не нужны, так что я не собирался филонить и пускать дело на самотек. Глава 27. 15 декабря 1458 года от Рождества Христова. Тольфа, Папская область. Прибытие в наш заснеженный городок самого Джованни Медичи вместо ответа на мое письмо взбудоражило всех. Залетевшая в комнату Паула с широко открытыми глазами и сбивчивой речью растолкала меня и сказала, что в городок въехала большая кавалькада всадников во главе с Джованни. Я приказал, чтобы она и Амара быстро меня одевали в приличный костюм и поспешил встретить наследника дома Медичи, который так неожиданно появился в нашем удаленном уголке Папской области. Всадник, стряхивая с плеч снег, который кружил в воздухе, повернулся, когда я его позвал по имени. «Джованни, какая радость!» — искренне обрадовался я его прибытию. Медичи мне широко улыбнулся и поспешил навстречу, чтобы аккуратно обнять. «Думаю, ты уже понял, что я прибыл вместо ответа от отца», — весело ответил он. «Это лучший ответ, какой я только мог вообразить.